Валерий Хайрюзов. «Льготный билет. Повесть. Наш современник. 2002 год. Номер 10». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Хайрюзов Валерий Николаевич родился в 1944 году в городе Иркутске. Окончил Бугурусланское летное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет, автор нескольких книг, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза писателей России, живет в Иркутске. «Льготный билет. Повесть». Как известно, хорошего много не бывает. В этом Николай Поротов убеждался не раз, хотя и считал, что по-настоящему ему повезло в жизни всего один раз. Это когда после школы он поступил в летное училище. Своей летной профессией Николай гордился и считал, что равноценной замены ей нет. Он летал в Сибири и, казалось, уже долетывал, не за горами маячила пенсия, но вроде бы привычная и налаженная жизнь сделала ему вдруг неожиданное и заманчивое предложение, от которого он не смог отказаться. Его, летчика гражданской авиации, выбрали депутатом, и он вынужден был переехать в Москву. Получилось так, что прямо из кабины пилотов Николай окунулся в такой непривычный для него московский водоворот политических страстей, интриг, новых знакомств и головокружительных перспектив. Не готовый к такому повороту событий, Поротов с удивлением смотрел на прыть некоторых своих коллег, которым казалось, что вот наконец-то они схватили Бога за бороду, и теперь им позволено все. Честно говоря, в депутатской работе Николая удивляло и раздражало отсутствие той привычной дисциплины, к которой он привык в авиации. Но к хорошему, как и к плохому, привыкают быстро. Он увидел, что может ходить на заседание, а может и пропустить, никто не спросит. Был ты в зале или прогулял, табель учета рабочего времени не велся, встаешь, когда захочешь, нет тебе ночных вылетов, заходов на посадку в сложных условиях, голова не болит, заправлен ли самолет, есть погода по трассе или ее нет. Обед, ужин и даже зарплата побольше прежней всегда вовремя. Он видел, что многие, попав в депутаты прямо от станков, быстро сообразили, главное — держать нос по ветру, голосовать, как того от тебя требуют, хвалить на всех перекрестках Ельцина, и все будет в ажуре. И верно, дали не только зарплату, но и квартиры. Не может же народный избранник разрабатывать новые законы, сидя по вечерам на Казанском вокзале. Видимо, не до конца разобравшись с его политической благонадежностью, дали квартиру и Поротову, хотя и видели, с держанием носа по ветру у Николая не получилось. Все публикуемые в газетах рейтинги выдавали в нем закоренелого консерватора и противника реформ, хотя сам Николай полагал, что здесь, в Москве, он отстаивает и защищает народные интересы. Очень скоро убедился, что своих-то собственных интересов не знал и сам избравший его народ. После первого съезда приехал он в Иркутск, пошел на встречу со своими летчиками. Зашел разговор о Ельцине, все были возмущены публикациями в некоторых газетах о том, что, мол, Борис Николаевич позволяет себе даже на заседаниях появляться в нетрезвом виде. Все ждали, что скажет по этому поводу Поротов. Как человек, окунувшийся в большую политику, Николай ответил дипломатично. «Я с Ельциным за одним столом не обедаю. Но мой сосед, директор Серпуховской бумагоделательной фабрики Юрий Гехт, на похожий вопрос корреспондентки ответил, что за появление на фабрике в подобном виде он такого работника тут же бы уволил». Сам того не ведая, Николай поднес фитиль к бочке с порохом,